Глава 8. Когда она, сопровождаемая страхующей ее на лестнице Малви, спустилась вниз, все уже и правда собрались в гостиной. Собственно, все — это хозяева дома. Больше гостей, кроме нее, не предвиделось. Длинный стол был накрыт на троих, причем Венди усадили на противоположном конце. Впрочем, он был не настолько велик, чтобы это ощущалось как изоляция, но про себя девушка хмыкнула. Допрос вроде бы прошел неплохо, но подозрительность теневика так просто не сдавалась. Она даже не удивится, если на ее комнату на ночь наложат блокирующий или хотя бы сигнальный контур. Придется, похоже, с поиском артефакта немного повременить. О-о-о! Реакция Ады была лаконична и красноречива. Дейрон только бровь вздернул и проводил супругу к ее месту. Для Венди кресло отодвинул уже знакомый ей дворецкий, который встретил их ранее у входа. «Я знала, что ты прихорошенькая, но не думала, что настолько», открыто заявила миссис Ладенье, придя в себя от впечатляющей трансформации гости. Вендолин довольно вспыхнула и потупилась в тарелку. Перед ней как раз очень кстати поставили густой желтовато-белый суп с плавающими в нем островками зелени и непонятными круглыми шариками. «Эх, вот почему я точно скучала, так это по готовке Наилы», — мечтательно пробормотала Ада. Венделин осторожно попробовала варево, а после быстро-быстро заработала ложкой. Вкус у блюда был непривычный, чуть пряный, с каким-то маслянистым послевкусием, но очень даже приятный. «Можем в следующий раз взять ее с собой», — хмыкнул Дейрон, уминавший ужин пусть и аристократично, но с явным энтузиазмом. Кажется, ни одна Венди успела зверски оголодать. «Это вряд ли», — прожевав очередной хлебный шарик, ответила Ада. Шарики были из теста, изумительно воздушные и пористые, и Венди совершенно по-детски отгребла их в сторону, чтобы съесть в конце, как самое вкусное. «Следующую экспедицию я пропущу. Да и ты, я думаю, тоже». Миссис Ладенье положила ложку, позволяя заменить ей тарелку на следующее блюдо. Венди побыстрее закончила свою порцию. Несмотря на голод, ела она медленнее остальных, потому что поначалу долго пробовала и принюхивалась, не понимая, из чего оно приготовлено. Лакей дисциплинированно подождал, пока все доедят, и расставил новые тщательно оформленные кулинарные шедевры. Тот, кто сегодня готовил, расстарался вовсю. Ароматный соус за витками оттенял холмы привычного для Венделин картофельного пюре, а небольшая веточка зелени украшала кусок мяса, слишком большой и волокнистый, чтобы принадлежать насекомому. Как девушка успела уже заметить, здесь их не держали и не разводили. Так чье же оно? Неужели конина? Впрочем, какая разница? Оно было сочным и таяло на языке. Чего еще желать? «Могу ли я поинтересоваться, почему мы не поедем в следующую экспедицию?» С некоторой сытой вальяжностью поинтересовался Дейрон. Первый голод он утолил, а потому был настроен игриво. «Тебе же так нравились приключения и адреналин». Последнее незнакомое для Венди слово он произнес по слогам, будто для него оно тоже было непривычным. Ада, в свою очередь, взяла паузу, прожевывая мясо. «Потому что беременным выкладываться магически противопоказано, не говоря уже о тряске в мобиле и вообще опасностях приграничья», — небрежно пояснила она. До Дейрона, кажется, дошло не сразу. Он положил в рот очередной кусок, начал жевать, да так и застыл на середине движения. Судорожно сглотнул, с трудом проталкивая почти непережеванную пищу в горло. Ожидаемо закашлялся, запил, снова закашлялся. Все это время Ада с нескрываемым любопытством наблюдала за мучениями супруга. Признаться, Венди тоже увлеклась картиной. Смотреть на давящегося Дейрона оказалось неожиданно приятно. Не все же ей одной страдать и справляться с шокирующими новостями, которые то и дело подсовывало это путешествие. «Что?» Просипел он наконец, еще не до конца отдышавшись, но не в силах сдерживать рвущийся наружу вопрос. «Целители утверждают, что там двойня. Я им не особо верю, потому плотнику заказала три кроватки. Мало ли, Невозмутимо развела мысль Ада, отрезая еще один крохотный кусочек мяса. Дейрон допил то, что осталось в стакане залпом, не особо разбирая, вода там или алкоголь. Вендолин сидела почти не дыша, только жевала, стараясь сделать это бесшумно. Тут куда интереснее, чем даже на представлении бродячих циркачей, которые как-то добрались и до их периферии. «Драгоценная миссис Ладенье», — торжественно провозгласил пришедший наконец в себя Дейрон. «Мне кажется, нам стоит эту новость обсудить подробнее, в более приватной обстановке». От взглядов, которыми эта парочка обменялась, у Венди залили уши, и она поспешно уткнулась в тарелку, понимая, что невольно стала свидетелем чего-то очень личного. «Ну, вообще-то, сами виноваты. Надо было подождать с такими новостями до момента, как останутся наедине». Кажется, Дейрону пришла в голову та же мысль, потому что он поднялся, не доев. «Десерт принесите в покое», — распорядился он. Мельком взглянул на Венди, раздумывавший, вскакивать ли ей вслед за хозяевами дома или можно все же доесть. «Продолжай спокойно. Надеюсь, наши семейные забавы тебя не смутили. Приношу свои извинения». Вендолин отчаянно замотала головой, надеясь, что выпущенные из прически локоны скроют предательскую красноту ушей. Впрочем, мастеру Ладенье было не до разглядывания посторонних девиц. Все его внимание занимала Ада, которую он бережно поддерживал под локоть всю дорогу, да так упорно, что она даже принялась вырываться, бурно доказывая, что вполне способна передвигаться самостоятельно. У самой лестницы рука Дейрона ненароком сползла, и Венди могла бы поклясться, что от души сжала сквозь все слои ткани ягодицу жены. Девушка потрясла головой, отворачиваясь от удаляющейся вверх по ступенькам парочки. Нет же, он мужчина воспитанный и не позволил бы себе подобного разврата. Или все же да? Отогнав сомнения, Венди воздала должное искусству местного повара. Правда, долго принюхивалась к десерту, который имел странный темно-коричневый цвет. Зато, когда попробовала, чуть не застонала от блаженства. Чего ей стоило не согласиться на предложение дворецкого о добавке, только боги знают. Но она и без того ловила на себе сочувствующие взгляды слуг. Не хотелось бы в их глазах окончательно превратиться в дикую бродяжку. Хотя, кого она обманывает? Со вздохом призналась Вендолин, оглядывая помпезный зал, в котором местные всего лишь обедают. Сколько ткани пошло на одни занавески. Для них, подземных жителей, любой кусок ткани и материи был на вес золота. Даже ценнее, потому что выделка ее из водорослей или трав занимала уйму времени. Потому в ходу были больше шкуры, части хитина, мех убитых на поверхности животных, чем, собственно, ткань. Хорошо, что к ее одежде не приглядывались, иначе сильно бы удивились разнице в фактурах. Вроде бы, судя по тому платью, что ей досталось, здесь тоже у бедных были в ходу грубые ткани, но все-таки манера плетения отличалась. Сыто вздохнув, Венди с благодарностью кивнула лакеем и поднялась из-за стола. Проигнорировав указующий перст дворецкого, вместо лестницы наверх она направилась в сад, благо террасу на него ведущую было видно из гостиной. У нее есть одно неотложное и срочное дело. Выйдя в сад и углубившись в сплетение посыпанных цветным гравием дорожек, Венди тревожно оглянулась на дом. Вся территория как на ладони, особенно из верхних окон. Продолжая изображать степенную прогулку, она прошла вдоль забора, то и дело проверяя, надежно ли скрывают ее густые кусты роз. В самом дальнем углу ей повезло. Крупные разлапистые листья малины еще не обзавелись на концах веток ягодами, но уже представляли достаточно укрытия тем, кто желал скрыться от посторонних взглядов. Повинуясь взмаху руки, пласты земли разошлись в разные стороны, как створки разводного моста, раздвигая колючие заросли и пропуская Венди на другую сторону, к самому забору. Там очень удачно образовался пятачок ровный, поросший мелкой травой земли. Кусты шелестом сомкнулись за ее спиной. Даже если кто-то заинтересовался ее манипуляциями, Им потребуется время, чтобы добраться до этого отдаленного уголка, а шаги она почувствует издалека. Не обращая внимания на пачкающийся в зелени подол, Венди опустилась на колени и погрузила пальцы в рыхлую влажную землю. После обработки Малви руки стали чувствительнее, и девушка недовольно поморщилась, оцарапавшись каким-то корешком. Знакомая вибрация становилась все отчетливее. Все же вокруг города не стояла защита. Даже странно, но тем лучше для них. Когда из вспучившейся земли вынырнула такая родная хитинистая морда, Венди была уже готова ее расцеловать. «Обошлось. С тобой все в порядке», — бессвязно бормотала девушка, прижимая щекой к жесткому панцирю. Марша тоже ощупала подругу усиками, убедилась, что с ней все хорошо, и радостно застрекотала. «Тихо ты!» — шикнула на нее Венди. «Жди под землей. Никому не показывайся. Как можно глубже сиди, поняла? И не прокусывай трубы. Они, может, и вкусные, но нельзя». И для надежности пригрозила пальцем, зная нездоровую любовь Марши к металлу, точнее, к сопровождавшей его ржавчине. Медведка скусывала лакомство, не особо заботясь о сохранности основы, поэтому следить за ней приходилось в оба. А учитывая вполне приличную ванную, водопровод у них тут тоже есть, а значит и трубы в наличии. Не хватало еще канализационный потоп организовать. «Все, давай, жди, пока позову», — еще раз напутствовала подругу Венди, прислушиваясь. Ее уже давно беспокоили подозрительные шорохи по ту сторону забора. Но сейчас они стали еще отчетливее. Кто-то крался мимо густо увитых плющом металлических перекладин, то и дело задевая молодые светло-зеленые листья. Воры? В принципе, ночью самое время. Но не самоубийцы ли они заявляться в дом к теневику? «Не моя проблема, не моя проблема», — пробормотала себе под нос Вендолин, поднимаясь и отряхиваясь. «Бесполезно». Платье было безнадежно испорчено, и девушку настигло запоздалое раскаяние. Все же вещи ей одолжили от чистого сердца. Уничтожить ее в первый же день было нехорошо с ее стороны. Силуэт, перемахнувший через забор одним слитным движением, не застал Венди врасплох, но порядком удивил. Что-то здесь с защитой и охранками совершенно расслабились. Шастает кто ни попадя. Кроме плаща и надвинутого по самые глаза капюшона, особо видно ничего не было. Да еще сумрак, создаваемый кустами, добавлял сложностей. «Сюда бы ее артефакт ночного видения», — с тоской подумала Венделин, отступая к самому малиннику, который послушно открыл для нее проход, уже привычно встопорщившись корнями. «Вроде он сюда побежал», — раздалось из-за забора, и наглый вор встрепенулся, отмирая. «Ты же земляная, так? Спрячь меня быстро!» — прошипел он, проскальзывая мимо девушки и сворачиваясь клубочком во все еще разверстой яме. Действуя на инстинктах, Венди повиновалась. Привычным движением накинула на незнакомца купол, чтобы в лицо не насыпалась труха, и вернула кусты на их законное место. Вовремя. За забором показались двое, одетые в униформу. Разглядели Вендолин сквозь заросли плюща и вежливо поздоровались. «Вечера вам, мисс». Коснувшись пальцами щегольской высокой шляпы, к которой крепилось сразу несколько артефактов, произнес один. «Вы тут бродягу не видели?» Венди помотала головой. Стражник тут же потерял к ней всякий интерес и принялся внимательно оглядывать улицу. Девушка отступила в сторону, невзначай прикрывая пышной юбкой комья свежей земли. Пауза затягивалась. Стоять так и дальше значило вызывать ненужные подозрения. А как выбраться, если под кустами занято? Не продираться же сквозь малинник по-простому. Эдак она вся исцарапается. Вендолин непринужденно отряхнула от земли руки и принялась поправлять и без того отлично росший плющ.